Сын Багратиона 2, глава 1. Гуляю у берега залива, отчаянно мерзну и сам себе задаю вопрос. Нахрена мне нужен был этот Кольский полуостров, на который я понесся чуть не в припрыжку, повизгивая от радости. Самостоятельности захотелось, чтобы никто не мешал, ой, дурак. Нет, самостоятельность есть, ее как раз хоть отбавляй, а вот с возможностями не все так гладко, как мне представлялось. Год уже здесь живу, а результат, прямо скажем, не впечатляет. Медленно все и печально, совсем все у меня складывается не так, как я надеялся. Поэтому я злюсь, нервничаю, психую, но это мало помогает. Только и успокаивает, что потихоньку у меня здесь формируется команда, которая в перспективе способна на многое. Да и не так все совсем плохо, как я тут себе пытаюсь внушить, но хочется же всего и сразу, поэтому и ругаю сам себя старательно. Почему-то от подобных мыслей настроение, испорченное с утра пораньше нашими чудо-металлургами, начало подниматься. Мысли плавно свернули в сторону воспоминаний о том, каким был прошедший год. С улыбкой я вспомнил дорожные приключения, почему-то с похищения части обоза, в которой находился и я тоже. Началось это приключение с того, что я проснулся и обнаружил, что часть обоза уходила из лагеря. Та часть, в составе которой были и сани, где я спал, пригревшись под тулупом в ворохе сена. Дед Вахтанг, хороший человек, умный и правильный, но варвар. Только чудом я не пристрелил возницу, управлявшего санями. Нет, так-то все правильно. Дед замутил интересный урок, только вот исполнение подкачало, да и ни к чему это было делать наглядно, достаточно было бы простых слов и объяснений. В общем, деду Вахтангу не понравилось, что я в какой-то момент разрешил присоединиться к нашему обозу нескольким купцам, и он решил продемонстрировать, к чему это могло привести. Его люди подсыпали в еду какую-то гадость, от которой народ дрых без задних ног, и увели самую важную в тот момент часть обоза с кормом для лошадей. То есть не увели, вовремя остановились, когда я заговорил с возницей и велел ему возвращаться в лагерь, понятно, что не просто так, а угрожая при этом пистолетом. Ведь я тогда думал, что нас чужаки обворовывают, а когда тот обернулся на меня с улыбкой, удивлению моему не было предела. Оказалось, это грузины и казаки чудят. Только чудом обошлось без смертоубийства, ведь настроен я был ну очень серьезно. Поэтому и разборки с дедом Вахтангом выдались бурными. Но это ладно, один раз такую диверсию понять и простить можно, но ведь на этом он не остановился. В деда Вахтанга будто бес вселился, и он всю дорогу пытался устроить какую-нибудь пакость под предлогом, что хочет мне показать, что будет, если то организует типа внезапное нападение, чтобы я обратил внимание на недостаточно сильную охрану по ночам, то изобразит во время охоты похищение моих ребят. В общем, развлекался как хотел, но, надо сказать, эти его развлечения пошли на пользу. К концу пути наше разношерстное сборище практически случайных людей превратилось, если не в воинское подразделение, то близко. По большей части, конечно, это касается гражданских, но солдаты и мои ребята тоже были, что называется, в тонусе. Но то, что надоели мне приколы деда Вахтанга больше некуда, это неоспоримый факт. В какой-то момент у меня даже появилось желание изолировать его от общества, чтобы он прекратил дурковать. Все-таки не зря говорят, что дети и старики чем-то похожи, иначе эти проделки деда не объяснить. Как бы дед ни старался усложнить мне жизнь, а мы все-таки добрались до места назначения, притом, если можно так выразиться, без больших потерь. Если, конечно, не считать за таковые гибель пары лошадей. Одна ногу сломала, и ее пришлось добить, чтобы не мучилась, а вторую волки сожрали во время охоты. Тогда только чудом мы не потеряли еще и охотника, который зачем-то уехал чуть не на 10 километров от обоза. Благо его вовремя нашли сидящим на дереве, не успел замерзнуть напрочь. Конечной точкой маршрута мы для себя изначально определили поселок Кала. Именно до этого поселения мы нашли проводника, и именно отсюда мы решили начать поиски места, подходящего для постройки нового города. Но это оказалось плохой идеей. Вернее, не так. Кала оказался таким себе небольшим поселением с полусотней домов, деревянной церковью, острогом и вредным приставом, который чувствовал себя пупом земли. Главное, что это поселение было не совсем уж жопой мира. Сюда довольно часто заглядывали наши корабли из Архангельска и, что удивительно, тут появлялись даже иностранные купцы. Поэтому Калу можно с натяжкой назвать вполне оживленным для этого края поселением, живущим совсем не в таком отрыве от цивилизации, как мне это представлялось. Но это ладно. Довольно быстро выяснилось, что в этом поселении первую скрипку играет вновь образованная Беломорская компания, которую создали не последние в империи люди. Странно, что я об этом ничего не узнал, будучи в столице. Как бы там ни было, а именно представители этой компании сейчас здесь задают тон, поэтому встретили нас не особо ласково. А учитывая борзое поведение местного пристава, можно сказать, что нам тут и вовсе не рады. Я не стал нагнетать и ставить на место взорвавшегося чинушу, который имел наглость попытаться подчинить нас себе. Да и ссориться с представителями мутной компании тоже не хотелось. Вместо этого я нанял здесь проводника и продолжил движение вдоль реки в сторону моря, приняв решение искать место под будущее поселение сразу, без раскачки. Но дальнейший путь превратился в тихий ужас, потому что дорог по суше здесь не было в принципе. Местным они ни к чему, они при необходимости передвигаются по воде. Вот и пришлось нам преодолевать нехоженые места и в буквальном смысле прорубать путь для обоза. Но это было ненадолго, ведь нет смысла уходить совсем уж далеко от Колы. Мне просто нужно было место, где вода не замерзает, удобное для устройства порта. И такое благодаря проводнику мы нашли относительно быстро. В принципе, положа руку на сердце, меня бы Кола более чем устроила. Правда, она не очень подходит для создания серьезного порта, но это дело решаемое. Но, как я уже сказал, я не стал там останавливаться, и не только из-за отношения местных властей, но еще и потому, что у меня был конкретный приказ – основать новое поселение. Вот я и решил уходить оттуда и искать другое подходящее мне место. Конечно же, отношение к нам местных показалось мне довольно странным, особенно в свете безобразий, которые здесь чинили в основном шведы. Об этом нам говорил проводник, а до него мне рассказали в столице. Но, опять-таки, я не стал ссориться. Просто решил, что это ни к чему, тем более что помощь от местных нам особо не нужна. Сами как-нибудь справимся. Конечно, легко не будет, придется напрягаться и преодолевать, притом не слабо. Но нам ли привыкать к трудностям, а тяжело придется еще и потому, что подготовились мы к осуществлению планов не совсем правильно. Или, если говорить, не кривя душой, совершенно не так, как следовало. Дело в том, что вся жизнь здесь крутится вокруг моря, морских перевозок и промыслов, к чему мы сейчас оказались совершенно не готовы. Не то чтобы совсем все было плохо, но мы реально были не готовы, и этот вопрос придется срочно решать, притом кардинально. Кстати сказать, и шведы безобразничают главным образом на море, грабят наших поморов-рыбаков, да и купцов тоже при любом удобном случае. Слушая рассказы проводника, я в целом понял, почему в моем прошлом мире у нас так и осталась в загоне морская торговля с Европой, да и с Америкой тоже. Добрые соседи не позволили развернуться в этом деле. Мало кто рискнет потерять все, вот народ и не стремился ходить по морю в гости. Это местные так называют торговые походы. Государству же на этот беспредел откровенно наплевать, ведь гораздо проще переплачивать иностранным купцам, чем вкладывать большие средства в развитие флота. Нет, во времена Петра и, когда шведов поставили на место, все здесь начало налаживаться. Но этот период был не особо продолжительный, соседи быстро пришли в себя и продолжили безобразничать, удерживая наших торговцев в рамках. В общем, если я хочу здесь достичь каких-то значимых результатов, мне придется начинать с наведения порядка на море. Но это, как нетрудно догадаться, сделать будет ох как непросто, но я постараюсь. От Колы мы особо далеко не ушли, трудно сказать точно, километров на 15, а может и того меньше. Просто место нам попалось подходящее для постройки города, очень уж удобное, в основном из-за значительных глубин в заливе, благодаря чему построить причалы можно без особых проблем. Да и в плане обороны здесь все было в полном порядке, если у тебя есть береговые артиллерийские батареи в определенных местах. Но это дело решаемое, поэтому я не стал искать что-то еще, решил обосноваться здесь. Естественно, мы первым делом активно занялись заготовкой леса, из которого пока будем строить жилье. Нет, со временем все постройки в будущем городе будут капитальными, но для начала проще и быстрее строить из дерева, так что пришлось валить лес. Проблем с этим не было, ни с самим лесом, которого в округе хватало, ни с необходимым для этого инструментом. Народ трудился с огоньком, только наращивая темпы по мере подхода двух других обозов с переселенцами, и к потеплению строительный материал заготовили с запасом. Конечно, учитывая рассказы проводника о безобразиях шведов, да и мурманов тоже, как местные называли норвежцев, нам следовало начать с сооружения хотя бы временных укреплений. Но, немного поразмыслив, я отказался от этого. Не имея артиллерии, особого смысла в подобных сооружениях нет, а значит и силы на это тратить пока не стоит. На суше и так отобьемся, а если опасность придет с моря в виде вооруженных артиллерии и кораблей, тут все сложнее, и укрепления не помогут, по крайней мере пока. Поэтому мы сосредоточились на возведении временного жилья. Притом я, понимая, что все временное может стать постоянным, изначально приказал строить пусть и деревянные, но крепкие здания. Когда еще займемся нормальными домами, а жить уже сейчас хочется с относительным комфортом. В общем, практически все теплое время года шло активное строительство, прервавшееся ненадолго только на заготовке рыбы. Ее тут было не просто много, а прям немыслимо много, да еще и самой разной. Если коротко, я в буквальном смысле слюной захлебывался, глядя на все это, а живущих у меня в глубине души жабу с хомяком угомонить так и не смог. Что говорить, тут киты плавают как у себя дома, не обращая никакого внимания на нашу суету. В общем, в этом году мы, конечно же, затарились по максимуму рыбой и икрой, притом заготовки делали разными способами. В будущем мы здесь построим целый завод по переработке рыбы. Я буду, если здесь не появятся рыбные консервы прямо в уже совсем скоро. Кстати сказать, мутная беломорская компания создана как раз для охоты на китов, не только для этого, но, как выяснилось, основное занятие у них планируется именно такое. Пока же здесь этим промыслом занимаются только шведы, притом варварским методом, и совершенно не парятся из-за того, что делают это на территории другой страны. Кто бы только знал, как я бесился, глядя на их охоту на китов. Эти скунсы просто стреляли по гигантам из пушек, зажав их в узком заливе, и буквально на наших глазах занимались разделкой добытых туш. Конечно же, я мог бы при желании попить этим браконьерам крови, отстреливая из винтовок добытчиков, но я не стал сейчас это делать. Пока у меня здесь не появятся хотя бы пушки, не говоря уже о военных кораблях, я, то есть мое поселение, беззащитен, и мне приходится вести себя ниже травы тише воды. Но, надеюсь, это ненадолго. Наведу я здесь порядок, да так, что мало никому не покажется. Нас выручили два корабля, которые пришли ближе к концу лета. Понятно, что так необходимых пушек они не привезли, но доставленные ими грузы в любом случае позволили без проблем пережить очередную зиму. Эти корабли, помимо продуктов, главным образом зерна, привезли и кое-какие металлы, с которыми могли работать мои мастера. На самом деле они много чего привезли, замучаюсь все перечислять. Но все равно английскому купцу, который организовал эту поставку, я заказал еще больше на следующий год. Словами не передать, каким стало выражение его наглой рыжей морды, когда он несколько раз перечитал списки нужных мне товаров. У него реально в глазах появилась какая-то сумасшедшинка, когда он осознал, какая у него будет прибыль. Ну или, может, мне так казалось, во всяком случае глаза у него реально горели лихорадочным блеском, а организм как будто суетился помимо его собственной воли. Смешно было наблюдать, как он усиленно старался сохранить покерфейс. С началом зимы мне пришлось, несмотря на полярную ночь, отправлять обоз в столицу. Состоял он всего лишь из сотни саней, груженных главным образом дарами моря, но и это сделать было довольно сложно, из-за того, что у нас было совсем немного людей. Что говорить, если мне пришлось в охрану этого обоза выделять чуть не половину наших солдат. Конечно, отправлять в такой поход людей во время полярной ночи было в некоторой степени глупостью, но и деваться мне было некуда. Все-таки из-за незнания местных реалий слишком уж много косяков мы допустили в подготовке к этому переселению. Поэтому теперь нам приходилось сильно рисковать, чтобы хотя бы в следующем году наконец почувствовать себя здесь хозяевами положения, а не гостями в своем доме. С приходом обозов из столицы, а их снова пришлось дробить, появились и новости как от моих родных, так и от соратников, не хочется их называть подчиненными. Главная новость – это, конечно, появление на свет очередного багратиончика, моего братика, которого назвали, вот неожиданность, Петром. Надо ли говорить, что письма мамы и отца главным образом были об этом? Конечно же, новости они мне тоже рассказали, но так, вскользь, хотя и занятного поведали немало, особенно о международных делах. Но пока я нахожусь в жопе мира, мне это не особо интересно, А вот отчеты тети Тамары и Сосуна Давидовича, это совершенно другое дело. Тетя Тамара с очередным обозом отправила подробный отчет о том, что происходит на Кавказе, а там было о чем рассказать. Неожиданно война всех со всеми разгорелась до таких масштабов, что перекинулась на территории Персии и Турции. Заполыхало так, что наши начали отправлять на Кавказ больше военных. Но это ладно, главное, что у моих чеченцев за прошедший год отряд сильно вырос, и им в Кизлире стало реально тесно. Поэтому они устроили своеобразный конвейер. В городе находится не больше сотни человек одновременно, которые каждую неделю меняются на других. Так что работа ведется относительно небольшими отрядами численностью до сотни бойцов, притом везде, где на данный момент идет резня. Из-за того, что отряды работают, не обращая внимания на народности, так или иначе выходит, что война только набирает обороты и превращается в что-то невообразимое. Я, если честно, читал и с трудом верил, что такое возможно. Наворотил я там таких дел, что теперь не знаю, чем это может закончиться. Раньше все было понятно. В основном турки, играя верой людей, старались объединить горские народы на почве ненависти к России и таким образом как можно сильнее усложнить нам жизнь в этом регионе. Сейчас ни о каком объединении речи быть не может, и нам должно быть легче отстаивать там свои интересы. Как будет на самом деле, только время покажет. Сосун Давидович тоже удивил. Нет, то, что он договорился и начал взаимодействовать с английским купцом, который уже доставил нам все заказанное, это понятно, но вот то, что он так резво полезет в Европу, я, честно сказать, не ожидал. За прошедший год он открыл наше казино сразу в 5 городах Европы. В Варшаве, Вене, Париже, Лондоне и Амстердаме. Более того, там же он учредил банки и организовал их работу. И вот какая штука. Как ни странно, с казино особых проблем не возникло, по крайней мере таких, которые невозможно было бы решить при помощи денег, а вот с банками не все было так гладко. Не понравилось некоторым деятелям появление подобных неподконтрольных им заведений на, как они думают, их территории. Вот Сосун Давидович и спрашивал совета, как быть и что делать. В одном месте, а именно в Вене, даже до угроз дошло. Почему-то меня это нисколько не удивило. Все-таки мы полезли, как ни крути, на чужую грядку, и хозяевам этой грядки конкуренты вроде нас очень не нравятся. Странно только, что отреагировали они сразу так нервно. Я рассчитывал, что поначалу другими методами попробуют нас задавить, а оно вон как повернулось. В общем, придется реагировать и маленько ускорять ход событий. Плохо, что мои ребята еще не подросли, и у меня пока жуткий напряг с людьми, способными на равных бороться с европейским беспределом. Но это дело наживное, пока же придется выкручиваться, опираясь на местный контингент. Говоря другими словами, надо будет искать необходимый для противостояния с импортными банкирами персонал сразу там. Вот только без своего надежного человека, хоть что-то понимающего в подобных играх, все равно не обойтись. А такой человек у меня есть. Правда, он пока не подозревает, чем ему предстоит в ближайшем будущем заняться, да и вряд ли обрадуется подобному счастью. Но, надеюсь, в конце концов согласится. Еще не слабо удивили меня староверы. Куда же без этого? Они не только согласились на все мои условия по сотрудничеству и прислали свой отдельный обоз, притом довольно крупный, но и к тому же очень серьезно подошли к организации экспедиции в Калифорнию. Для этого они собрали несколько серьезных обозов, которые отправили в Охотск. Учитывая, что в составе этих обозов есть помимо первых переселенцев несколько артелей, способных в Охотске построить корабли и команды на эти будущие суда, подход к делу вызывает уважение. Сюда же они привезли 5 будущих советников, кучу товаров для торговли и серьезную охрану как для торговца, так и для меня лично. К нам перебралась сразу сотня казаков-староверов, притом с семьями, и это только для начала. Как рассказал Илья Осипович Фторов, который решился начать здесь свое дело, в ближайшее время сюда планируют переселиться еще как минимум пару сотен семей. При этом народ не смущает, что я здесь живу временно и когда-нибудь переберусь обратно в столицу. Илья Осипович со смешком сказал, что староверы, глядя на мой подход к делу, ничуть не сомневаются, что даже когда я покину Кольский полуостров, основанные здесь поселения в любом случае на произвол судьбы никто не бросит. Поэтому они решили отправить сюда на постоянное место жительства людей, на которых мне можно будет во всем положиться. Да, надо сказать, что просчитали меня староверы на все 100, Я и правда в будущем планирую как можно сильнее развивать свой город. Но вот то, что сделали они это настолько быстро, слегка напрягает. Нехорошо, когда ты насквозь предсказуемый. Такими людьми легко манипулировать, и мне это очень не нравится. Но думать об этом я буду позже, сейчас как-то не до этого, да и неважно пока на самом деле. Мне кадеться, со временем я смогу удивить и староверов тоже. Пока же пусть тешат себя надеждой, что им со мной легко будет совладать. Собственно, ровно в этот момент мои размышления и воспоминания нарушил разыскивавший меня дед Вахтанг. Я только и успел подумать, что на ловца и зверь бежит, как он, по уже устоявшейся традиции, начал разговор с наезда. Слушаю деда и невольно думаю о том, как я все-таки здесь изменился. Как-то в прошлой жизни я не отличался особым терпением и всякие нотации поучительным тоном тут же воспринимал в штыки, тем более если это происходило довольно долго. Здесь же я годами терпел наставничество деда Вахтанга и иногда даже ловил себя на мысли, что мне нравится наблюдать за его стараниями, а еще больше нравится ставить его в неловкое положение, наглядно показывая ему, что он далеко не всегда прав. Сейчас он разоряется, что нельзя вести себя так, как веду себя я с мастерами своего дела. Я, дескать, и так их уже задергал до невозможности. В общем, дед сейчас всеми силами защищал своих собутыльников, с которыми любил по вечерам поговорить о жизни под стопарик другой полюбившегося бренди. Да, тетя Тамара прислала нам его в этот раз. Сам я по понятной причине не пробовал, но, по отзывам деда Вахтанга, вах какой напиток. Так вот, ругается он в принципе по делу, все-таки я и правда нервничаю от того, что у мастеров не получается изготовить нужную мне, по сути, простую вещь, и от этого, можно сказать, в какой-то мере срываю на них свое зло, сетуя на их криворукость. А как иначе, если из-за них мы до сих пор так и остаемся практически беззащитными перед кораблями противника, вооруженными пушками. И, что интересно, с изготовлением мин, с которыми, как я думал, будут большие проблемы, для будущего миномета они справились играючи, а вот простую трубу, способную выдержать давление от выстрела этой самой мины, изготовить никак не могут. Нет, я помню, что бесшовные трубы каким-то образом тянули или вытягивали, не знаю, как правильно назвать этот процесс. Но ведь еще я помню, что артиллерийские стволы и ковали тоже. Правда, как все это делалось, я без малейшего понятия. Вот и получился у нас затык с изготовлением этих самых стволов. Тут надо объяснить, что здесь и сейчас, по сути, в принципе нет нормальных, в моем понимании, станков, на которых можно было бы в крайнем случае выточить необходимую деталь. Мы 3 месяца потратили на изготовление примитивного токарного станка, способного подогнать ободок минометной мины под строго определенный размер и нарезать самую примитивную резьбу, внутреннюю и наружную. Учитывая, что делали этот станок с абсолютного нуля, можно сказать, на коленке, мы на самом деле очень быстро справились. Вообще с этой миной получилась интересная история. Если корпус у нее изготовили из чугуна, то вот обод, который позволял мине плотно прилегать к стволу, и хвостовую часть пришлось делать из меди, иначе никак не получалось. Но, как я уже говорил, справились мастера с этим без особых проблем. Да что говорить, если даже взрывательно эту мину сделали пусть примитивной, но зато надежный как молоток. А вот со стволом пока совладать никак не получалось. Мастера уже от отчаяния предлагали сделать его по образу и подобию мортиры, только это не то, что я хочу получить в итоге. Вообще у меня здесь как в той песне, когда у нас в стране все есть, а народу ни хрен есть, так и у нас. Вроде все есть для начала промышленной революции на минималках, а на деле хрен что получается. Решили проблему с капсюлем и разработали простую, надежную как молоток однозарядную винтовку, а с ее массовым выпуском возник затык нерешаемый. Патроны пулю придумали, а с изготовлением – засада. Мины сделали, а ствол для миномета не получается, и так чего не коснись. Засада засад какая-то, по-другому не скажешь. Поэтому и нервничаю я по-взрослому, ну и срываюсь другой раз, не без этого. Пока я размышлял, дед Вахтанг малость выдохся, и у меня появилась возможность начать с ним уже предметный и серьезный разговор, который я обдумывал уже чуть ли не месяц. «Деда, а ведь тебе местный климат совсем не подходит», — перебил я его иссякающий монолог, с интересом наблюдая, как он пытается понять мои слова. «Какой тебе еще климат покоя не дает? Мало тебе мастеров гнобить, так ты еще что-то удумал?» — недовольно пробурчал дед. «Погода местная, Говорю, тебе не подходит. Я думаю, тебе будет гораздо лучше пожить в местах потеплее. Дед с подозрением на меня посмотрел, тяжело вздохнул и произнес. Давай говори уже нормальным языком, чего тебе надо. Или ты думаешь, я не вижу, как ты на меня поглядываешь последнее время. Снова что-то задумал, отчего нормальным людям покоя не будет. Дед, ну хорош уже, сам же знаешь, что я не со зла. Знаю. Так, что хотел-то? Понимаешь, есть одно дело, с которым сейчас никто кроме тебя справиться не сможет. Если говорить просто, то нужно в нескольких городах Европы подыскать местных специалистов, которые смогут защищать наши казино и банки. Не просто охранять, но и при необходимости надобности зеркально отвечать на любую агрессию. По сути, там надо создать силовые организации, способные решать задачи по охране и вообще на равных воевать с окопавшимися там уродами. Сказать, что я озадачил деда Вахтанга, это ничего не сказать. Ошарашил, так, наверное, будет правильно. Он, бедолага, даже заикаться начал, когда возмущенно ответил, как, дескать, он это все должен организовать, если даже иностранных языков не знает. Тут он, конечно, лукавил, ведь по-французски он лопотал очень даже бойко, и я не особо повелся на его возмущение, просто стоял и ждал, грустно глядя на него. Я давно заметил, что его напрягает, когда я грущу, он сразу начинает сильно обо мне беспокоиться. Вообще, честно сказать, он ко мне относился как к родному внуку, собственно, и я его воспринимаю своим дедом и никак иначе. Мы прикипели друг к другу и мне, говоря по правде, самому не хочется его отправлять в эту долбанную Европу, но и кому-то другому доверить это дело тоже не могу, просто потому что некому. Как я и думал, дед после довольно продолжительных размышлений уточнил, точно больше некого отправить, может из Староверовского? Нет, деда, среди староверов есть подходящие люди, только вот нет у меня пока желания попадать к ним в зависимость, а дело и правда серьезное, абы кому его поручать нельзя. Жаль, я уж подумал Тихона с собой взять, очень уж пронырливый он мужик. Так кто тебе мешает, возьми, конечно. Это поручать им самостоятельно все организовать нельзя, а привлечь в качестве помощников для тебя можно и нужно. Дед после моих слов явно повеселел и, похоже, решил ковать железо пока горячо, потому что, хитро прищурившись, произнес, тогда и Герасима с Андрюхой взять в помощники не помешает, и их тоже можешь привлечь, только Герасима постарайся надолго в Европе не оставлять, он мне через годик-другой здесь нужен будет. Эта троица староверов, о которой сейчас идет речь, как никто другой заслуживает упоминания. Дело в том, что это представители, если можно так сказать, трех разных направлений деятельности староверов. В моем понимании эти направления можно назвать так: разведка, контрразведка и своеобразная силовая структура, заточенная на решение сложных вопросов непопулярными методами, этакие переговорщики без терпения, готовые порвать оппонентов как тузик тряпку. В общем, это колоритная и самобытная троица улыбчивых еще не старых бородачей с глазами прожженных убийц. Поэтому дед сразу положил на них глаз, понимая, с чем ему придется столкнуться в этой Европе, и этим только подтвердил, что я сделал правильный выбор. Этот человек и правда был способен справиться с этой далеко не простой задачей. Дед Вахтанг не был бы собой, если бы вот так вот просто взял и сразу согласился. Выяснив все, что ему нужно по этому делу, он, будто отряхнувшись от насланного на него дурмана, произнес, «Нет, не могу я тебя тут оставить без присмотра, надо тебе кого-нибудь другого посылать». Вот любит он, чтобы его поуговаривали, и мне пришлось поневоле включаться в эту игру и изображать известную сценку по типу «Шеф, усе пропало, гипс снимают, клиент уезжает». В общем, уговаривать изо всех сил и со всей страстью, притом делать это искренне, потому что иначе, если дед почует в этом действии фальшь, может обидеться и правда наотрез отказаться ехать. Как бы там ни было, а я его уговорил, и когда дед наконец согласился, я вздохнул с облегчением. Конечно, до отправления деда в Европу времени еще вагон и маленькая тележка, но заняться написанием писем я решил уже сейчас. Мало ли, вдруг корабли английского купца придут еще до наступления лета, что совсем не исключено, очень уж сладкий для него заказ я ему выдал. Поэтому надо подготовиться, чтобы потом не метаться как при пожаре. Собственно, письма с дедом Вахтангом буду передавать только для родных и Сосуна Давидовича, все остальное терпит, поэтому особо много времени тратить не пришлось. Вот только над письмом Сосуну Давидовичу голову пришлось поломать неслабо. Просто очень уж многое от него теперь зависело. Сейчас в мире нет такой националистической хрени, как это будет в будущем, и не воспользоваться этим было бы с моей стороны несусветной глупостью. Как пример, пока вырастут и воспитаются свои моряки, мне ведь никто не может помешать набрать специалистов за границей, а в перспективе и вообще поселить их здесь или в Калифорнии навсегда. Опять же, сейчас самое время, чтобы начать прибирать к рукам всевозможные таланты со всей Европы. Но здесь уже надо действовать не как с моряками, а сразу договариваться о переезде навсегда. Просто со временем у меня появится слишком много такого, о чем иностранцам знать не надо, поэтому нужно изначально делать так, чтобы иностранные специалисты сразу становились русскими в полном понимании этого слова. В общем, задача из серии нерешаемых, но это только на первый взгляд так кажется. На самом деле сейчас еще реально провернуть что-то подобное, и лучше бы мне с охотой на пытливые умы не затягивать. Понятно, что брать их я буду с прицелом поселить в Калифорнии, но не сразу всех скопом. Сначала часть из привлеченных специалистов должна будет помочь с решением вопросов, с которыми у меня вышел затык здесь и сейчас, и только тогда мы их переправим на другой конец земного шарика. В общем, Сосуну Давидовичу придется неслабо потрудиться, и не только в плане поиска полезных и нужных людей, но и в другой сфере деятельности тоже. Ведь мало набрать моряков, для них же еще и корабли нужны, желательно вооруженные. Мы строить свои собственные суда начнем не скоро. Пока только материалы заготавливаем да головы ломаем, что будем строить. Нет, с рыбацкими судами все решили, сложно придумать что-то лучше проверенных веками качей для этих мест придумать что-то сложно, да и не нужно изобретать велосипед. А вот для дальних путешествий, тут не все однозначно, поэтому и стоит подумать над чем-нибудь посерьезнее и достаточно скоростном. Но это опять же дела будущего, а ведь проблемы надо решать здесь и сейчас, поэтому и придется мне напрягать своего армянского товарища. Больше ведь некого, что, кстати сказать, нехорошо. Негоже складывать все яйца в одну корзину, чревато плохими последствиями. И над этим тоже придется плотно подумать. Вообще поймал себя на мысли, что я слишком уж много вопросов откладываю на потом. Надо бы как-нибудь упорядочить очередность будущих дел, как минимум для того, чтобы не упустить чего-нибудь важного. Именно когда я размышлял об очередности самого важного, по поселку пронесся заполошный крик. Корабли идут, шведы. Ну да, первое, что мы сделали по прибытии в эти места, это организовали своеобразную службу оповещения. Раскидали по округе наблюдательные посты, отнесенные подальше от поселения, и даже провели несколько тренировок на случай нападения неприятеля. Очень уж не хотелось, чтобы нас застали со спущенными штанами, поэтому и подсуетилась заранее. Собственно, ничего особо сложного придумывать не стали. Просто определили места, куда при всем желании корабельные пушки не добьют, и наметили своеобразную черту, за которую в случае опасности должны уйти жители поселения. Солдаты, соответственно, должны в случае тревоги занять вырытые для них окопы. Да, я не собирался сдавать поселение без боя и, чтобы уменьшить наши потери, ничего лучше, чем зарыться в землю, что было непросто, учитывая местные условия, не придумал. Вряд ли неприятель сможет легко выковырять нас при помощи нынешней артиллерии из таких укреплений, тем более что все мои люди вооружены нарезным оружием. В общем, не все так плохо, как может показаться на первый взгляд, поэтому я и не стал сильно суетиться, когда прозвучала тревога. Наоборот, старался вести себя спокойно и уверенно, да и народ действовал без спешки, поначалу решив, что это очередная учебная тревога. Но когда в поле зрения появились сразу три довольно больших корабля, двигаться начали гораздо активнее, но без паники, деловито. Я же, наблюдая за маневрами этих незваных гостей, произнес задумчиво, так, чтобы расслышали стоявшие рядом бойцы: «Где же мы вас всех хоронить-то будем?» Глава 2. Да уж, похоже, шведам не понравилась наведенная нами здесь суета, раз они прислали по нашу душу сразу три военных корабля. Эти наглецы начали становиться на якорь метрах в 70 от берега, выстроившись в такую себе колонну, поэтому рассмотреть их во всех подробностях мы могли без проблем. В первую очередь, конечно, своими хищными обводами привлекал внимание 40-пушечный красавец фрегат. Я только что не облизнулся, глядя на это великолепие, и прямо вот загорелся получить такой кораблик в свои руки. Нет, другие два, 30-пушечные корабли тоже производили неплохое впечатление, но вот этот красавец прям зацепил. Шведы сразу и без раскачки обозначили свои намерения. Они встали на якоре, не заморачиваясь какими-либо переговорами, произвели залп из всех орудий, которые они могли задействовать. Я только зубами заскрипел, глядя на разлетающиеся в щепки дома, по которым угодили ядра. Хоть и разозлился со страшной силой, но команду без приказа не стрелять отдать не забыл, про себя подумав. А ведь даже хорошо, что эти скунсы повели себя именно так. Как ни крути, а теперь у меня руки развязаны, и мне слова никто не скажет, когда я начну гнобить этих сволочей. Сами виноваты. Мои размышления прервал дед Вахтанг, который, наклонившись поближе, произнес: «Надо уходить, пока они десант не высадили. Против пушек нам не выстоять». Я удивленно взглянул на деда, секунду подумал и ответил: «Дела, нам же корабли привезли, как уходить? Будем брать». Дед внимательно посмотрел на меня и негромко сказал: «А ведь ты не шутишь. Господи, за что мне все это?» Между тем шведы, сделав один залп, начали активно спускать на воду шлюпки. Я же, внимательно за ними наблюдая, приказал передать по цепи, чтобы в первую очередь разобрали цели на кораблях и по моей команде стреляли именно по экипажу, тем более что в основной своей массе шведы выбрались на палубу, наблюдая за действиями десанта. Подставились они сильно, грех не воспользоваться такой возможностью. Они ведь не знают, что для нарезного оружия, которым вооружены все мои люди, расстояние в сотню метров – это не дистанция. Все бойцы могут бить противника на выбор и прицельно. Это не гладкоствол, для которого такая дистанция уже критична. Тем более и с перезарядкой у нас все в порядке, она по скорости мало чем отличается от перезарядки обычных ружей. Шведы реально преподнесли нам свои корабли на блюдечке, по-другому не скажешь. Поэтому, дождавшись, пока все шлюпки окажутся на воде и в них погрузятся десантные партии, я отдал команду открывать огонь, только предварительно уточнил, что по людям на кораблях следует выстрелить по три раза и потом переводить огонь на шлюпки. Ну и в качестве прикола уточнил, что шлюпки лучше не портить, дескать, они и нам самим пригодятся. На что дед Вахтанг только за голову схватился: «Да за что мне все это? Какие шлюпки? О чем ты вообще думаешь?» Солдаты, стоявшие рядом, начали улыбаться, а вскоре дальше по окопам народ вообще начал хохотать. Пришлось даже прикрикнуть, чтобы привести их в чувство. Первый залп, собственно, как и все последующие, получились страшные. Уж не знаю, на что надеялись эти шведы, но такой встречи они точно не ждали. Экипажи кораблей, наблюдавшие за высадкой товарищей, в буквальном смысле смело с палуб будто метлой махнули. Все-таки на такой дистанции нормальным стрелкам промахнуться сложно, а наши бойцы очень даже неплохо обучены и натренированы. Шлюпки с десантными партиями по большей части до берега добрались, но уже битком набитые трупами. Вообще это избиение, обоим такое истребление противника назвать сложно, получилось действительно страшное и в высшей степени эффективное. Когда стрелять стало не по кому и наступила тишина, я в полной мере осознал, что эти три корабля уже никуда не уйдут. Мы просто не дадим им такой возможности. Конечно, быстро захватить суда не получится, все-таки мы не всех там убили, но если действовать аккуратно и не торопясь, то шансы заполучить в свое распоряжение этих красавцев есть и немалые. Пока я размышлял над нашими дальнейшими действиями, казаки-староверы, ошалевшие от происходящего, начали без команды покидать окопы. Естественно, я сразу начал орать, пытаясь вернуть их обратно, и большая часть послушалась, но были несколько человек, которые вместо того, чтобы подчиниться, начали с недоумением осматриваться. Вот эти тормоза и попали под раздачу. Как я и думал, мы убили на кораблях далеко не всех, что и подтвердил практически слитный залп четырех орудий, которые выплюнули в нашу сторону рой картечи. Все-таки хорошо, что большая часть казаков подчинились приказу не раздумывая, и мы потеряли убитыми только трех человек и еще четырех ранеными, будь иначе, и потери могли бы быть гораздо более значительные. Повезло, по-другому не скажешь. Естественно, мы не стали просто так наблюдать, как резвятся пушкари шведов, и мои бойцы уже без приказа начали палить по орудийным портам, из которых стреляли пушки. Но продолжалась наша стрельба недолго, я быстро навел порядок. Не вижу смысла зазря жечь порох. Поэтому я отобрал полтора десятка лучших стрелков, разделил их на три части и велел им стрелять только наверняка, внимательно отслеживая, что происходит на кораблях. Главная задача у этих бойцов – не позволить противнику сняться с якоря, пока я буду придумывать, как мы захватим корабли. Тем более, что пушки одного из них не стреляли. Только успел подумать об этом, как из этого судна тоже прозвучал пушечный выстрел и вокруг свистнула картечь. Очень уж мне не понравилось, как точно выверили прицел эти хитрованы с последнего корабля, да и паузу они выдержали очень толково. Похоже, грамотный там остался в живых командир, и это грозит нам потерями. Кстати сказать, бойцы, отвечавшие за этот корабль, тоже не были статистами и успели отстреляться по артиллеристам, только неизвестно, попали ли они в кого-нибудь. Довольно долго я не мог понять, как мне действовать дальше, очень уж не хотелось терять людей. Нет, так-то понятно, что придется под прикрытием одной части солдат переправлять другую часть на лодках и идти на штурм, но кто бы знал, как мне не хотелось это делать. Даже один удачный пушечный выстрел картечью может натворить столько нехороших дел, что мы замучаемся разгребать. Вот я и ломал голову, как быть и что в итоге делать. Выход из положения подсказал Иван Бойцов, который у казаков-староверов был за атамана. Он предложил для захвата кораблей противника использовать один из двух имевшихся в Коликачи, договориться там об аренде корабля или вообще его выкупить, соорудить какие-нибудь надежные щиты, способные выдержать воздействие картечи, и спокойно подойти к борту чужого корабля, а дальше уже сложностей с захватом не будет. По его словам, у казаков есть кое-какой опыт боя в подобных условиях. В принципе, идея мне понравилась, единственное, неясно, захотят ли в Коле оказать помощь, все-таки там живут те еще деятели. Вернее, люди-то там нормальные, а вот представители китобойной компании, которым принадлежат суда, те еще хитрованы, что называется, себе на уме. Размышляя об этом, я поймал себя на мысли, что мне совершенно не хочется идти к кому-то на поклон. Наверное, поэтому я тянул с принятием решения до последнего и, как оказалось, правильно делал. В течение пары часов после выстрела с третьего корабля, пока я размышлял, как быть, наши солдаты нет-нет да и постреливали в сторону кораблей и, похоже, не зря, потому что в какой-то момент на одном корабле начали махать белой тряпкой, предлагая переговоры. Будь этот корабль в центре линии, в которую выстроились суда, я ни за что не рискнул бы устраивать переговоры, а так как он был крайний, к нему без проблем можно было подойти со стороны кормы. Поэтому решение я принял мгновенно. Переговорам быть, я даже сам намылился их провести, но не получилось. Дед Вахтанг встал намертво, не собираясь позволить мне, как он выразился, сотворить этакую глупость. Пришлось мне смириться и отправить на переговоры казачьего атамана, который верил, что подобное дело ему знакомо и что он не подведет. Естественно, я его перед отправкой заинструктировал, как только мог, отчего он поначалу улыбался, только кивая в ответ, потом кривился, но при этом стойко переносил все тяготы и лишения инструктажа. А когда наконец отплыл, у него на лице явно читалось облегчение от осознания, что все закончилось и теперь можно просто делать порученное дело. Всего на корабль противника отправилось 10 казаков, атаман был 11-м. Как вскоре выяснилось, можно было особо за переговоры не переживать, потому что на этом корабле в живых осталось всего 17 человек, и все они были ранены. Кто-то тяжело, у кого-то были практически царапины, но вот без повреждений не было никого. Поэтому атаману, по сути, только и оставалось, что пообещать шведам оставить их в живых, если они сдадутся в плен, немного поторговаться по условиям освобождения из плена, ну и взять корабль в свои руки, захватить остальные корабли после того, как мы получили в свое распоряжение первый, особого труда не составило, и с этим мы справились играючи. Повезло, что среди переселенцев были люди, понимающие в морском деле, они сумели подвести захваченный корабль к борту понравившегося мне фрегата. Собственно, на этом все и закончилось. Схватка на фрегат получилась короткой и, что называется, в одни ворота. Наши бойцы даже в рукопашную с противником не сошлись, просто отстреливали все, что шевелится, не заморачиваясь пленением врагов, и это принесло свои результаты. Жить ведь все хотят, вот и шведы, видя, что никто не собирается с ними цацкаться, быстро решили, что лучше сдаться, чем погибнуть. Третий корабль вовсе не пришлось брать на абордаж. Там, видя, что происходит на других судах, тоже предпочли сдаться. Итогом этого противостояния стало пленение 110 шведов, из которых более сотни были ранены, и три замечательных, а главное своевременных трофея. Имея в своем распоряжении такое количество пушек, организовать серьезную оборону проблемой не станет. Да и корабли, ценность для нас неимоверная, нужно только решить вопрос с моряками, и тогда мы тут быстро порядок наведем. Все вроде складывалось для нас самым что ни на есть замечательным образом, вот только кое-какая информация, которую мы получили от пленных, мне жутко не понравилась. Оказывается, все с этим нападением не так просто, как кажется на первый взгляд. Прямо какой-то вселенский заговор рисуется. В общем, этот отряд кораблей пришел сюда не по воле своего правительства или по собственному желанию, а был нанят и должен был разорить наше поселение за определенную плату. К сожалению, кто конкретно их нанял и каким образом, выяснить не удалось, но сомневаться в этом не приходится. Пара оставшихся в живых офицеров рассказали об этом независимо друг от друга, да и простые моряки об этом знали, и им было обещано вознаграждение по итогам набега. Надо сказать, с допросами проблем не возникло, собственно, как и с коммуникацией. Многие пленники знали французский или английский, да и на вопросы отвечали без всякого принуждения. Похоже, и правда жить хотели. Жаль только, не все они знали. Поэтому, к сожалению, не имея конкретики, можно было только гадать, кому я здесь так помешал, что на наше разорение не пожалели довольно приличных денег, которые, кстати, достались нам в качестве трофея. Сумма была очень даже значительная, и если учитывать, что это только аванс, то понятно, что человек или люди, нанявшие этих шведов, очень даже не бедные. В принципе, если разобраться, мне пофиг, кто наниматель, пришли шведы грабить, значит и ответку получат они же. Не думаю, что после того, как я напишу обо всем произошедшем государю, мне кто-то хоть слово скажет, если я немного отвечу на подобную агрессию так, как посчитаю нужным. А посчитаю я от души, тем более что есть за что кидать ответку. И я сейчас говорю даже не про нападение на нас. В местах, где наши территории граничат с будущей Финляндией, которая сейчас является частью Швеции, наши люди давно уже жалуются на безобразие, творимые в приграничных поселениях так называемыми чухонцами, вот их и надо маленько привести в чувство. Тем более что у меня скоро появится еще как минимум пара казачьих сотен. Надо же им где-то развлекаться. Собственно, захваченные корабли тоже простаивать не будут. Поморы ведь немало порассказали об взаимоотношениях с норвежцами, вот и погуляем вдоль их побережья, объясним, как надо правильно жить с добрыми соседями. В общем, планов у меня теперь было гораздо больше, чем раньше. Дай бог со всеми совладать и не обгадиться. Все-таки, похоже, мне тут придется схлестнуться с двумя государствами, а это, можно сказать, дурь несусветная. Только и радует, мы расположились далеко от обжитых мест, соответственно, и достать нас будет непросто. Можно, конечно, но для этого придется неслабо напрячься. Но и я не собираюсь почивать на лаврах. Встретим со всем возможным гостеприимством. Зная, что мы тут кому-то мешаем, думаю, нам нужно готовиться к будущему противостоянию на случай появления очередного противника. А, чтобы чувствовать себя чуть покомфортнее и не сидеть в глухой обороне, дожидаясь у моря погоды, надо, наверное, провернуть еще одно интересное дело. Ведь мне никто не помешает привлечь сюда дополнительные силы. Можно и нужно нанять на службу за деньги тыщенку-другую казаков и отправить их гулять по территории будущей Финляндии и Норвегии. Пусть развлекаются, а заодно и границу отодвинут, а там в свете будущих событий, может и получится потом прибрать к рукам никому не нужные пустующие территории. Размышляя, я попутно осматривал доставшиеся нам трофеи, и если шлюпки с кучей стрелковки, оставшиеся от уничтоженного десанта, меня не особо интересовали, то вот корабли, наоборот, интересовали и сильно. Надо ли говорить, что осмотр я начал с понравившегося мне фрегата? Корабль внушали и в какой-то степени завораживали. Нет, я, старый циник в молодом теле, давно уже избавился от всяких фантазий о морских приключениях в непередаваемой атмосфере своеобразной романтики. Но при этом я все равно наслаждался осмотром корабля, прикидывая его возможности и поневоле представляя, как он поведет себя в плавании или даже в сражении. В общем, кайфовал напропалую и не стеснялся этого. Да и что греха таить, не зря я положил глаз именно на этот корабль, стоит он того. Похоже, командовал им человек, знающий и любящий свое дело. В моем представлении, почерпнутых из разных книг, современные парусники, Это рассадники грязи и жилище для многочисленных крыс. Не знаю, может, в основной массе так и есть, но не в этом случае. Корабль был, что называется, ухожен, замечательно оснащен и казался игрушкой для удовлетворения потребностей замороченных морской романтикой людей. Шучу, конечно, но не сильно. Судно было и правда в изумительном состоянии, и я поймал себя на мысли, что с удовольствием готов отправиться на нем в длительное путешествие. Нет, не все здесь было идеально, и кое-что мне не понравилось. Поэтому прежде чем плыть куда-то, по моему мнению, здесь придется малость поработать. Хотя бы поставить в трюме несколько водонепроницаемых перегородок или заменить бочки для хранения воды на специальные баки. Да много чего следует сделать такого, о чем я когда-то читал и что способно облегчить существование экипажа. Но, как я уже говорил, в целом корабль мне понравился, и не только ухоженностью, но и вооружением тоже. Все пушки на его орудийных палубах были одного калибра. Вернее, на палубе каждого уровня были пушки одного калибра. Так, на нижней орудийной палубе стояли 32-фунтовые орудия, а на верхней – 24-фунтовые коронады. Собственно, другие два корабля были вооружены подобным образом, да и эксплуатировались эти суда примерно одинаково, что наводило на мысли об одном, так сказать, хозяине или, если угодно, командире. Главное же, что все три корабля были построены явно недавно, и это позволяло надеяться, что прослужат они при надлежащем уходе довольно долго. Обследуя суда, я так замечтался и заморочился планами, что выпал из жизни напрочь. Поэтому, когда в поселении появились покупатели, я вправду охренел и потерялся. Пока я витал в империях, раздумывая о будущих свершениях, дед Вахтанг не сидел без дела и нашел, куда пристроить наших пленников с выгодой. Он просто договорился, что мы продадим их промышленникам, добывающим на Кольском полуострове медь и серебро. Честно сказать, сам не знаю, из-за чего я больше потерялся. От торговли людьми, а по-другому это не назвать, или от информации, что у меня под боком, оказывается, добывают медь, которой мне нужно дофига и больше. Пришлось включаться и выяснять все подробнее. Так-то сделку по пленным я одобрил, хотя выжило их и начало оправляться от ран всего 92 человека. Я им через казачьего атамана во время переговоров о сдаче в плен обещал сохранить жизнь и отпустить на волю через 3 года, а вот что кормить их будут бесплатно, я не обещал. Поэтому подобный подход к делу приемлем, надо только проследить, чтобы через означенное время их отпустили. А вот с медью, узнав тут же отпускные цены, я вопрос решил кардинально. Выкупил все, что смогут выплавить, по фиксированной цене в течение ближайших 10 лет. Притом я готов был покупать металл, который еще не добыли и не выплавили. Очень уж мне этот ресурс нужен, притом в гораздо больших количествах, чем здесь могут его добыть. Ведь, как ни крути, а сейчас мне деваться особо некуда, придется поначалу лить пушки из меди. Дорогое, конечно, удовольствие, ведь во всем мире уже давно делают чугунные стволы, но мне сейчас не до экономии. Да и получше, как по мне, медные пушки, но это не точно. Как бы там ни было, а медь – это такой металл, что найти ему применение труда не составит. Поэтому я и вцепился в возможность выкупить все производимое местными промышленникам, как клещи добился желаемого. Главное же, почему еще я так обрадовался этой меди, потому что у меня есть специалист, способный из нее лить. И в свете того, что здесь появился неизвестный враг, нанимающий целые корабельные эскадры, пушек мне понадобится дофига и больше. В общем, все в масть, и я даже не стал ругаться с дедом Вахтангом из-за продажи пленников. Вместо этого засел за написание писем, еще одного Сосуну Давидовичу, а потом и государю. С ним я вообще набрался наглости и предложил объявить войну шведам. Дурканул, конечно, но сознательно. Как только могу, стараюсь подстелить соломки, ведь неизвестно, как отреагирует та же Швеция, когда я начну кошмарить чухонцев, или Дания, когда я буду чистить побережье западной части Кольского полуострова. В общем, планы с каждым днем все грандиознее, а воз, как говорится, и ныне там. В какой-то момент я прекратил маяться дурью и включился в уже ставшей привычной работу, которая в основном заключалась в ругани с мастерами, придумках всяких станков, в которых я мало что понимал за исключением представления о том, чего при их помощи можно добиться. Ну и, конечно же, продолжил нескончаемое строительство, вернее, контролировал это самое строительство. Ну и корабли доводил до ума, как это мне представляется, чем иногда вызывало истерику у некоторых понимающих в этом деле людей. Что интересно, аргументировать свои заявления, что я все делаю неправильно, они не могли, но при этом в один голос возмущались, что так делать нельзя, потому что никто так не делает. Дети малые, по-другому не скажешь. Давно понял, что если человек чем-то занят, время для него мчится со страшной скоростью. Вот я и не заметил, как прошел месяц с нападения шведов. На улице стало тепло, и к нам прибыли долгожданные корабли английского купца с кучей необходимых нам товаров. Но это прошло как-то мимо меня, потому что на одном из судов к нам приплыл Сосун Давидович, увидеть которого я совершенно не ожидал. Оказывается, он просто побоялся отправлять без присмотра мою долю от работы наших казино, которая получилась неприлично огромной. Но, конечно же, он отправился в этот путь не только для охраны и сопровождения ценностей, но и потому, что у него накопилось уйма вопросов, требовавших моего участия. Если говорить коротко, не вывозит Сосун Давидович все наши дела самостоятельно. Зашился и начал ошибаться, благо сам это осознал и прибыл за советом, как быть и что делать. Понятно, что только перечисление всех дел, которыми ему приходится заниматься, потребовали немало времени, и мне пришлось, набравшись терпения, выслушивать все его жалобы и стенания, а потом еще и думать, как ему помочь, что было непросто, учитывая жуткий дефицит кадров. В общем, добавил мне Сосун Давидович головной боли, да так, что я в какой-то момент задумался, а не сходить ли мне в Европу на экскурсию. Глава 3. Глядя на ценности, которые привез Сосун Давидович, я сам себе задавал вопрос, какого хрена я до сих пор играюсь в песочнице, если могу уже сейчас сменить лигу. Здесь и сейчас у меня возможности влиять на реальность невообразимо больше по сравнению со всеми остальными живущими на планете людьми. Нет, ну правда, все же сейчас здесь как дети малые, доверчивые и в какой-то степени наивные. Невольно даже сценка из фильма вспоминается, когда герой фильма рассказывал про игру в покер с джентльменами. Ему сказали, что у них принято верить на слово, и ему сразу поперло в игре. В общем, я немного подумал, плюнул на рефлексии и начал действовать. В первую очередь переговорил со своими староверами-советниками на тему необходимого мне еще вчера персонала. Раз решили стать моими людьми, то и нефиг мне стесняться использовать их возможности и человеческие ресурсы. Поэтому я передал им внушительный список потребных специалистов, и уже через несколько дней они были готовы отправить в столицу своих представителей.